Сегодня особый праздник для города Санкт-Петербурга. Мы вспоминаем святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Именно в честь этих святых назван исторический кафедральный собор Града Сего, в котором мы совершаем ныне божественную литургию. Вспоминая святых первоверховных апостолов Петра и Павла, вспоминая их жизнь, исполненную скорбей, страданий, о чем только что слышали из послания к Коринфянам апостола Павла, где он, описывая свою жизнь, говорит и об избиениях палками, и побитии камнями, и о заточениях в тюрьмах, и о кораблекрушениях, и о гонении от язычников, гонении от иудеев, гонении от лжебратьев. Жизнь апостолов была исполнена многих скорбей. Не потому, что они были плохими людьми, и даже не потому, что они могли казаться недобропорядочными членами общества. Павел был римским гражданином и всякий раз подчеркивал как свою принадлежность к иудейскому народу, так и свою принадлежность к римскому обществу, заявляя в необходимых случаях о том, что он является гражданином Рима. И тем не менее, несмотря на добропорядочность этих людей, они были гонимы. И оба, Петр и Павел, закончили жизнь свою мученически. Что же свершили эти люди? В чем заключается смысл их миссии? Само слово «апостол» означает «свидетель». Апостолы были свидетелями жизни Спасителя. Они были свидетелями Его слов. Они были свидетелями Его чудес. Они были свидетелями Его воскресения, Его божественной природы. И вот это свидетельство они и несли людям. И общины создавались, последователи Христа Спасителя, для того, чтобы люди, объединенные единой верой воскресшего Спасителя, могли продолжать то дело, которое Он совершал – учить, исцелять, открывать людям Божью истину, Божью правду. Собственно говоря, церковь, которая была создана апостолами, и именуется апостольской потому, что она продолжает дело апостолов. А апостолы – дело самого Спасителя. И главным предназначением церкви является приобщение людей ко всему тому, что сказал и совершил Спаситель. Как показывает пример святых апостолов Петра и Павла, это было трудно делать, опасно. Это отнюдь не безобидное служение. Оно всегда на протяжении всей истории было исполнено огромных рисков и физических, потому что нередко те, кто проповедовал, погибал, но и не только физически. Церковь сталкивается со многими соблазнами, искушениями, со многими средостениями и препятствиями для осуществления своей проповеди. И вот, может быть, уместно поговорить сегодня о двух вот таких средостениях, который преследует апостольское служение Церкви на протяжении всей 2000-летней истории. Главная проблема, с которой сразу же столкнулись апостолы и продолжает сталкиваться церковь, это отличие тех идеалов общественных, моральных, философских, политических, которые становятся идеалами того или иного общества и которые не соответствуют Божьей правде. Собственно говоря, ведь с этим-то и столкнулись апостолы. Они стали обращаться к людям, к обществам, в которых не было этого божественного идеала. Языческое общество не готово было принять слова откровения божественного, которые несли этому обществу апостолы. И мы знаем, с чем столкнулась церковь. Она столкнулась с прямыми гонениями. Враг рода человеческого понимал, что невозможно произнести слово мудрее, чем слово Божие. Невозможно сформулировать ни одну философскую идею, которая бы была сильнее слова Божьего. И теперь мы это отчетливо понимаем, где философии, где идеологии, где идеи, которые будоражили мир, мобилизовывали массы, полагались в основу строительства целых цивилизаций, их нет. А Слово Божие мы в 21 веке с таким же благоговением читаем и слушаем, как и 20 столетий назад. Апостолы столкнулись с этим неприятием христианского идеала жизни, с моральной системой ценностей. И иерусалимская языческая цивилизация пыталась исторгнуть из себя это апостольское слово. Там, где они не могли сделать словом, они делали это гонениями прямыми, жестокими, убивая христиан, убивая последователей апостолов. Но, как сказал великий Тертуллиан, кровь мучеников – семя христианства, и никакое гонение не было способно остановить проповедь апостолов. Второй раз за всю историю церковь столкнулась с таким мощным и организованным и насильственным неприятием своего слова в нашей стране. И 20 век вошел в историю церкви как век самых жесточайших гонений, которые по своей изощренности и силе не могут сравниться даже с гонениями времен Римской империи. Но есть и другой соблазн, и другая трудность для проповеди церкви. Это когда вроде христианские истины никем не оспариваются. Более того, они включаются в общественную мораль и даже в право. Иногда и государство, проявляя уважение к этим принципам, поддерживает это христианское мировосприятие жизни. Так ведь было в Древней Византии, в Российской империи. Но не уберегло это согласие общества и государства с христианским посланием ни церковь от гонений, ни веру. Потому что формальное согласие очень легко превращается в лицемерие. Когда формально все согласны, а живут так, как будто бы вообще ни Бога, ни Христа нет и не было. Не было послания Спасителя. Не было проповеди святых апостолов. И тогда христианская истина становится некой частью культурного слоя того или иного общества или той или иной цивилизации. Но умирает в этом слое, не будучи оплодотворено реальными человеческими поступками. Вот мы сегодня скорее стоим перед второй опасностью, чем перед первой. Конечно, есть люди, которые еще оспаривают ценность христианского послания. Есть и те, которые отнюдь не приветствуют укрепление морали христианской в жизни народа. Но, тем не менее, большинство людей принципиально не возражают против того, чтобы именно христианская высокая мораль включалась в жизнь общества, семьи, полагалась в основу законодательства. Но как важно, чтобы это согласие общества, я бы сказал, даже симпатия общества к христианским ценностям и к церкви не превратилась в очередное лицемерие.